кто это был, мы не знаем, хозяйка Эрика, она сжалась. Я вытащил из тумбочки пророк с портретами и показал газету домовухе. Узнаешь кого-нибудь? Нет, та покачала головой, это был не волшебник, а обычный магл. Погоди, я помотал головой, мои домовики завалили магла, который лез в дом. Да, закивала Черри. У него на руке никаких меток не было? Нет, уверенно ответила Черри. Хорошо, я сел на кровати, труп уничтожить. Я сейчас напишу пару писем. Положишь одно дома на обеденный стол, а другое отдашь Змеезубу. Быстро написав письма, я отпустил домовуху. Сам лег обратно в кровать и задумался, что это было. Совпадение или империя? Но родителей надо увозить. Слишком многие знают, где они живут. По большому счету, для меня они совершенно чужие люди, но я успел к ним слегка привязаться. Да и вырастили они Эрику, забрали из приюта. Поэтому, долг надо отдать. С этими мыслями я заснул. Утром, до завтрака, я зашел к декану. Профессор Спраут, мне нужно сегодня покинуть Хогвартс. Это срочно? Да, кивнул я, дело касается моей семьи. Приемный, уточнил я. Хорошо, немного подумав, ответила она, я попрошу профессора с ней посопроводить тебя, у него сегодня занятий нет, а ему пообещаю пару растений из теплицы, он давно их просил. Буду благодарна, кивнул я. Это мелочи, улыбнувшись, она махнула рукой. Я всегда рада помочь тебе. Пойдем. По дороге в подземелье, мы договорились, что если меня будут искать, я работала под руководством профессора. Благо, что трансфигурации сегодня не было, а с Флитвиком вопросы решались легко. Северус, Спраут заглянула к Зельевару. Мне нужна твоя помощь. Да, Помана, отозвался он. Ты не мог бы сопроводить мою ученицу? Она вытолкнула меня вперед. Я ехидно улыбнулся. Растерялся Снейп. А я тебе дам за это молодых побегов лучистика, пообещала Спраут. Только сопроводить нужно неофициально. Ну ты понимаешь? Да, конечно. Снейп пришел в себя. Мисс Глаз, через 10 минут ожидаю вас в холле. Что-то случилось? Спросил Снейп, когда мы подходили к границе антиоперационного барьера. Мне не нравится шевеление вокруг сбежавших и родителей маглорожденных, пояснил я, Гринджер пока первая ласточка. Понятно, кивнул профессор, куда аппарируем? Для начала к моим родителям, сообщил я координаты. Дома нас ждали, родители прочли письмо и отзвонились в клинику. За чаем я объяснил текущую ситуацию в магическом мире, с ней подтвердил мои слова. Затем я предложил продать дом и переехать подальше из этого городка. Споры и сомнения я разрешил простым действием. С ней применил конфундус и родители с радостью согласились на переезд. Позвонив при нас в клинику, они предупредили об увольнении. Затем с ней попарировал их на новое место жительства. Домик в тихом местечке на юге Англии был уже куплен при помощи моего поверенного. «Что будете делать с этим домом?» – спросил Снейп, когда вернулся. «Ничего, я оглядел пустую комнату, оставлю пока тут засаду, а потом посмотрю. Обратно в Хогвартс». «Ну», – мои слова прервал легкий хлопок аппарации. Аккуратно выглянув в окно, мы увидели женщину в мантии, идущую к крыльцу моего дома. «Белла», – воскликнул я, узнав ее по колдографии. «Это не она», – протянул Снейп, прищурившись. «Точно», – уточнил я. «Точно», – подтвердил Снейп, походка и движение не ее. В это время бомбардой вышибла дверь. «Уходим», – рявкнул я, вцепившись в Снейпа, и тот на автомате аппарировал. «Почему?» – спросил Снейп. «Едва мы оказались в каком-то захолустье, мы могли ее. Потому, что теперь я хочу разобраться», – пробормотал я, закрыв глаза. «Слишком запутано все стало. Сейчас, сосредоточившись, я постарался настроиться на метки. Так, самое близкое, это Снейп. Остальные, вот, 10 штук в одном месте, это должны быть беглецы. Профессор, мы можем аппарировать, не зная координат?» Спросил я, открыв глаза. «Нет, черт, я пнул покосившийся забор, хотя...» «Профессор, а если я укажу направление, мне нужны точные координаты?» Покачал головой Снейп. «Я не знаю их», помрачнел я, «но знаю примерное расстояние. Тогда давайте аппарируем по направлению, а вы будете говорить, дальше или ближе», предложил Снейп, «примерно куда надо, вот в ту сторону», я махнул рукой. «Мы сделали примерно десяток аппараций», когда я, проверив расстояние, произнес, «мы на месте, они где-то здесь». «Это Годрикова лощина», ответил Снейп, «что мы тут будем искать». «Оригинал белый», оскалился я, «весь сбежавший десяток где-то тут». «Мерлин, выругался Снейп. «Вы получили доступ к меткам. Я же должен был догадаться после смерти Квиррелла и активизации меток». «Ну да, я пожал плечами. Вам так мешает метка, без нее ваша ценность у директора упадет». «Малфой, где?» — резко развернулся я, обшаривая улицу глазами. «Да нет», — поправился Снейп, — «Малфой может стать хорошим союзником, если снять метку. Он давно хочет от нее избавиться». «Подумаем», — поморщился я, — «сейчас нужно найти беглецов. Они опасны, особенно Белла». «Не думаю», — я покачал головой. «Все это время метки не изменили своего положения, а вызвать их по метке можете?» «Еще не знаю», я обернулся к Снейпу. «Получение контроля не означает получение знания. Разбираться нужно осторожно и вдумчиво, не то можно и умертвить всех скопом». «Так, секунду, они где-то в том доме», я указал на дальний дом. «Это старый дом Дамблдора», пробормотал Снейп. «И что там делают сбежавшие?» «Надо посмотреть», скривился Снейп, «но это достаточно опасно, Никки. Передо мной появился домовик, ты сможешь незаметно проникнуть в дом и посмотреть, что там делают маги». «Да, хозяйка Эрика», — поклонился он. «Погодите», — встрял Снейп, «я сначала проверю на сигнальные чары, ждите меня тут». С этими словами он направился к соседнему дому. Там он увидел какую-то старуху и, разговорившись с ней, исчез в ее доме. Отсутствовал он минут 15. «Повезло», — вернувшись, рассказал он, встретил Батильду Бакшет. Она разрешила со своего заднего двора проверить дом Дамблдора на чары. «И что там?» — поинтересовался я. «Она не выдаст. Стандартные чары слежения и сигналки», — усмехнулся Снейп, — «не выдаст. У них взаимная и глубокая неприязнь. Сама она вмешиваться не будет, но устроить проблемы директору не откажется». «Никки, да, хозяйка Эрика, сможешь проникнуть в дом, не потревожив чары?» «Да». Гордо вытянулся домовик, Никки не подведет. Он исчез. Минуты через три он вернулся. «Там 10 волшебников без движения лежат на лежанках», — доложил он, — «и еще один варит зелье в подвале». «Империя», — осенила Снейпа, — «а варит оборотку». «И зачем это директору?» «Политика», — пожал плечами профессор, — «теряет свою популярность, вот и пытается выправить положение. В любой момент он предъявит беглецов, сказав, что поймал их». «Блин, за что мне это наказание?» – пробормотал я, – «может уничтожить их скопом, хотя...» «Профессор, а вы можете запустить метку в небо?» «Да», – кивнул тот, – «а что, проведем имитацию нападения Волдеморта?» – усмехнулся я, – «пусть директор посуетится». «Черри, да, хозяйка Эрика», – появилась домовуха, – «всех лежащих магов перемести в подвал по камерам, и проследи, чтобы они не очнулись», – приказал я домовухе. «А тому зельевару дай по голове и перенеси его в паучий тупик», — сказал Снейп, — «там мой дом и никто в нем искать не будет». «В паучий тупик», — подтвердил я, — «как только сделаешь, доложи». Через пару минут домовуха доложила о выполнении приказа. «Ваш выход, профессор», — я махнул в сторону дома. Снейп взмахнул палочкой, и дом поглотила стена огня. Затем над пылающим домом взметнулась темная метка, и мы отпарировали. Появились мы в старом, неухоженном доме. На полу в гостиной лежал человек, которого перенесла домовуха. «Я его не знаю», — склонившись над ним, произнес Снейп, — «он не из ордена». «У нас мало времени», — проговорил я. «Черри, раздеть тело догола и в камеру, следить, чтобы он не мог колдовать». «Тело исчезло. Нам надо в Хогвартс», — повернулся я к профессору, — «а на каникулах разберемся со всем этим». «Что вы решили насчет Малфоя?» — спросил Зельевар, когда мы шли от начала антиоперационного барьера к школе. «Уточните у него, что он даст за свое освобождение», усмехнулся я, «свобода не может стоить дешево, а насчет себя не беспокойтесь, я освобожу вас бесплатно, но если мне понадобится зелье». «Я понял», серьезно кивнул Снейп, «думаю, что вас вызовет директор», я кивнул на башни Хогвартса, «что сказать по поводу возрождения придумайте сами». Снейп, поморщившись, кивнул. «А вы не хотите становиться темной леди?» Через пару минут спросил он. «Я еще не выжила из ума, чтобы взваливать на себя заботу о стране. Власть — это не только куча плюшек, но и работа на износ. А я люблю тихую, размеренную жизнь», — усмехнулся я. «Можете обрадовать Малфоя, в политику я не полезу. У меня и так заказов будет много, чтобы еще и политикой заниматься. Вам нужно будет встретиться с Малфоем», — протянул Снейп, «и все обговорить подробно. Вот на каникулах и встретимся», я пожал плечами, «а пока не стоит раскрывать мое инкогнито. Просто скажите, что есть человек, способный освободить его. Пусть думает». Глава 23. Идя по коридору к гостиной, Меня осенило, зря мы отпустили поддельную Беллу. Теперь она доложит, что в доме было пусто, родители исчезли и что предпримет директор, одному Мерлину известно. Нужно действовать на опережение. Развернувшись, я быстро зашел на кухню. Домовики, шуршащие там, уставились на меня. Кто старший? Ролли, леди Слизерин, с поклоном сообщили мне. Проведите меня к нему. Этот Ролли был очень стар, сморщенный, серый комок с обгрызенными ушами и большими глазами. Его высохшие лапки были похожи на тонкие прутики. Леди Слизерин хотела видеть меня, скрипучим голосом произнес он. Да, я уселся напротив него. Как мне подтвердить свое право владения на Хогвартс? Вам нужен ритуальный зал, ответил он, Дикки проводит вас. Рядом со мной появился домовик. Какими-то пыльными ходами мы прошли до ритуального зала. Стены зала были украшены по-разному. На одной стене были изображены змеи, на других львы, барсуки и вороны. Подойдя к алтарю, я надрезал ладонь и прикоснулся к камню. Я, леди Эрика Эйрин Слизерин, заявляю свои права на Хогвартс, произнес я. Клянусь не причинять вреда замку и заботиться о его благосостоянии. Камень засветился. По полу пошли световые круги. Стена со змеями засветилась ярко-зеленым цветом. Затем свет исчез, и я почувствовал замок, все его ходы, разрушения и неполадки. Обитатели замка, ученики, преподаватели, домовики тоже ощущались неким суетливым фоном, мельтеша на ментальной проекции Хогвартса. Каждая точка, если к ней присмотреться, расцвечивалась различными данными: имя, принадлежность к определенной группе и допуск. Также ощутил значительный отток магии источника куда-то из замка. Решительно оборвав этот канал, я перенаправил магию на восстановление разрушенного. Казалось, сам замок облегченно вздохнул. «Черри!» — позвал я, выйдя из ритуального зала. «Принеси мне коробочку из ящика в подвале, который обозначен словом «мины». Получив запрашиваемое, я объяснил Дикке, как правильно установить ее под креслом директора в его кабинете, и приказал следить. Как только прогремит взрыв, тут же доложить о результате. Так как это была противопехотная мина, большого урона великому магу она не могла нанести, но его гибель мне пока была не нужна. Дикке появился в нашей спальне, когда мы укладывались спать. «Леди Слизерин», поклонился он мне, а глаза девчонок превратились в огромные тарелки. «Все выполнено, как вы и приказывали». Директору оторвало ноги, и его в тяжелом состоянии мадам Помфри перенесла в Мунго. «Хорошо», я потер руки, закрыть доступ в директорский кабинет всем. Затем я прикрыл глаза и аннулировал допуск Дамблдора, установив ему запрет на посещение замка. «Как?» — вцепились в меня Аббат и Боунс с двух сторон. Молча усмехнулся я. «Я победила Волдеморта на дуэли». «Не может быть!» — ахнули обе. «Его же победил Поттер». «Да», — удивился я. «А почему он тогда не лорд Слизерин? И вообще, в том случае слишком много непонятного. Все, давайте непреложные обеты, не разглашение и спать. Но ты расскажешь о дуэли?» — спросил Аббат, вынимая палочку. «Да, расскажи», — поддержала ее Боунс. Пришлось уступить их напору и рассказать подкорректированную версию дуэли. На завтраке замок гудел, версий произошедшего было столько, что я даже растерялся. И если Гриффиндор был в шоке, то остальные факультеты обсуждали, как это могло случиться. Под конец завтрака в зал ввалился попечительский совет в полном составе и десяток авроров. Занятия отменили и всех разогнали по гостиным. Обед мы провели в гостиной. После обеда некоторых школьников вызывали на беседу с попечительским советом. Я попал в их число. Со мной беседовал Малфой в кабинете профессора Снипа. «Проходите, мисс Гласс, присаживайтесь», — проговорил он, едва я оказалась на пороге. «У меня будет к вам пара вопросов». «Да, мистер Малфой», — я уселся напротив него. «До нас дошли сведения, что директор Дамблдор часто вызывал вас на беседы», — начал он. «Не могли бы вы рассказать, о чем именно он беседовал с вами? О всепрощении к Уизли и моем отношении к учебе». «О всепрощении к чему?» — переспросил Малфой. «К Уизли, сэр», — ответил я. «Шестой Уизли, не пойми от чего, взъелся на меня и напал, предварительно оскорбив и вызвав на дуэль». «Это правда?» — Малфой посмотрел на Снейпа. «Я был свидетелем», — кивнул Снейп. «Мисс Глазс достойно вышла из этой ситуации». «Хорошо», — Малфой задумался и проговорил. «Северус, кабинет закрыт», — кивнул Зельевар. «Услышат только то, что я захочу». «Хорошо», — кивнул Малфой. «Мисс Глазс, что вы еще можете рассказать о директоре?» «Директор Дамблдор любит баловаться облевейтами», — пожал плечами я. «Один из них он наложил на меня. но артефакты смогли меня защитить. Вы готовы, если потребуется, подтвердить эту информацию? Конечно, утвердительно кивнул я. Спасибо за беседу, мисс Гласс, кивнул в ответ Малфой, вы можете идти. Первое знакомство прошло хорошо. Мы посмотрели друг на друга и, по крайней мере я, остались довольны. Теперь ждем лета. Ужинали мы в большом зале, где МакГонагалл сделала объявление. Пока директор находится в госпитале Святого Мунга, его обязанности буду исполнять я, поднялась МакГонагалл. Занятия с завтрашнего дня будут проводиться в обычном порядке. А как долго директор будет в госпитале? Вскочила Грингер. Пока не вылечится, сурово посмотрела на нее МакГонагалл. Но как же так, он же мне обещал перевести меня на Гриффиндор. В полной тишине прозвучал вопль Грингер. Мы переглянулись. Что он вам обещал? Не поняла МакГонагалл. Он обещал перевести меня сегодня на Гриффиндор, повторила Грингер. Директор сказал, что шляпа меня неправильно отправила на Равенкла. Мое место на Гриффиндоре. После этих слов Флитвик поморщился. Спраут что-то ободряющее проговорила ему на ухо, похлопав по руке. «Вот дура», – прошептала Ханна, устроила истерику посреди зала. «Теперь на Равенкла ей жизни не будет. Ее проблемы», – отмахнулся я. «Интересно, в честь чего у нее такая любовь к Гриффиндору проснулась?» Да директор в уши напел, вот она и повелась. Сказала Сьюзен, дура ведь, хоть и зачатки мозга есть. Так, перемывая косточки Грингер, мы дошли до факультета. А я вечером, на ментальной проекции, наблюдал, как МакГонагалл пыталась проникнуть в директорский кабинет. В этом ей помогал Аластер Моуди. Дни текли своим чередом. Директор все так же находился в Мунга. Грингер все еще была на Равенкла. В кабинет директора МакГонагалл так и не попала. Правда, на факультете Гермиона стала изгоем. Того Демарша ей не простили, да она еще и стала ревностной обличительницей темных искусств, совершенно не разбираясь в теме. В конце концов, она оказалась в больничном крыле, словив парочку заковыристых заклятий от сокурсников. Нападения пожирателей прекратились и народ постепенно успокоился, газеты пели дифирамбы министерству, которое так запугало сбежавших, что они покинули Англию. С Дамблдором все было пока плохо, раны очень трудно заживали. Это рассказал Снейп. Оказывается, когда рванула мина, на столе у директора был какой-то темный артефакт, который при попадании на него крови директора активировался и разрушился. А так как попасть в кабинет нельзя, то целители не понимают, от какого проклятия лечить. Сам Дамблдор как воды в рот набрал, молчит. 2 месяца Снейп увивался вокруг меня, у него чесались руки побеседовать с тем зельеваром, которого мы захватили в плен. Плюнув на все, в ближайшие выходные мы переместились в мой дом. Подойдя к камере, мы удивленно переглянулись, встретить рыжего Уизли мы не ожидали. «Чарли», — пробормотал Снейп, — не думал, что он состоит в ордене. «Это уже не важно», — потер я руки, рыбка сама приплыла в мои сети. «Вот только зачем он был под обороткой?» — спросил Снейп, подходя ближе к решетке. «Может, чтобы никто не знал, что он в ордене состоит», — ответил я, — «а вообще мне все равно». «Давайте выпотрошим его. Прошу прощения, леди Флэрти», — вздрогнул Снейп, — «но может сначала допросим?» «Я и имела в виду допрос», — поморщился я, — «убить его всегда успеется». Чарли очнулся в полумрачном помещении, распятом в позе звезды на холодном камне. «Эй!» — хрипло позвал он, — «есть кто?» «Есть», — ответил я, вступая в поле его зрения, — «зря ты связался с пожирателями». «Освободи меня», — задергался он, — «я член Ордена Феникса». «Профессор», я повернулся к Снейпу. «В ордене не было этого Уизли», выходя из тени, произнес Снейп. «Снейп», воскликнул Чарли, «я подчинялся лично Дамблдору. Вызови его и он все подтвердит». «Интересно, мы с профессором переглянулись, а кто еще, кроме тебя, также лично подчинялся Дамблдору?» Спросил я. «Спросите у него», задергался Уизли, «отпустите меня». «Увы», я покачал головой, «давай договоримся». «Ты правдиво отвечаешь на мои вопросы, а я тебя безболезненно отпускаю на переправу к Харону. Или же ты упорствуешь, и также отправляешься на переправу, но через мучения. У тебя есть 5 минут на раздумья. Выбирай». После предложения, мы с профессором отошли подальше. «Вы уверены, что веретосерум не поможет?» Еще раз уточнил я. «Уверен», кивнул профессор, «у него аллергия на него, подохнет раньше, чем язык развяжется. А обеты? Вопрос всегда можно отменить или задать по-другому». «Хорошо», кивнул я, «приступим». Глава 24. Аттентион. Реалистичные описания пыток. Решил, Мы подошли к распятому, твой вариант ответа, Снейп, заорал тот, немедленно сообщи обо мне Дамблдору. Зачем так орать? Поморщился я, профессор сообщит. Да, да, мисс Гласс, подтвердил Снейп. Гласс, задергался тот, ты же будущая жена Рона, развяжи меня немедленно, апа. Я за волосы повернул его голову в свою сторону, а с этого момента поподробнее. С чего ты решил, что я буду женой Рона? Директор обещал, выдохнул Чарли, ты не Гласс, а Флэрти, Флэрти, проверься у гоблинов. То, что я Флэрти, я в курсе, кивнул я, а вот почему такой интерес у директора ко мне. В твоем сейфе есть нужная ему вещь, я не знаю что это я тоже знаю, в чем его интерес выдать меня замуж за Уизли. Чистая кровь, пробормотал Чарли, Рон сможет снять проклятие с семьи. Чушь, помотал я головой, наоборот, мой род тоже получил бы проклятие. Ладно, сейчас ты расскажешь. Рядом с алтарем стоял обычный столик на колесах, утащенный из больницы. Откинув простыню, я подкатил его поближе так, чтобы Уизли увидел блестящие хромированные поверхности медицинских инструментов, лежащих на нем. По его дерганиям и расширенным глазам, я понял, что Уизли впечатлен. «Пациент, позвольте представить вам медицинскую бригаду, я сделал шутливый поклон, ваш доктор, леди Флэрти, мой ассистент, профессор Снейп». Профессор Снейп, уже облаченный в белоснежный халат, подал такой же мне, поблагодарив его. Я накинул халат на плечи и застегнул пуговицы. Скальпель. Да, ассистент, зафиксируйте пациента. Снейп сделал пас с палочкой и Уизли замер. Надеюсь, ощущения вы не отключили? Нет, доктор, с легким поклоном ответил Снейп. Прочувствует все. Приступим. Для начала обеспечим пациенту качественный обзор. С этими словами, я срезал веки Уизли, чтобы он не мог закрыть глаза. Нус. Так в чем секрет моей женитьбы? Рон снял бы проклятие с нашего рода. Завопил Чарли, но ты бы сдохла, тварь. Сколько экспрессии. Восхитился я, ассистент. Одно силенце, пожалуйста. Вопли Чарли стихли, он все так же разевал рот, но ни звука не было слышно. Замечательно. Я покивал, Уизли, слушай следующий вопрос. Зачем директор освободил пожирателей? Глаза Уизли стали закатываться, изо рта пошла пена. Не отвечай. Воскликнул я, как это я угадал это, с первого вопроса в яблочко, директор все-таки освободил, а теперь, Уизли, в качестве ответов ты будешь или кивать, если да, или мотать головой, если нет, ясно, нет, хм, я скептически посмотрел на Чарли, затем взял щипцы и с хрустом выдрал ему пару зубов, ну так как, снова спросил я, всматриваясь в белое лицо Уизли, ты меня понял, нет, не хочешь отвечать? Понимаю, я, уже более медленно, выдрал еще пару зубов, затем взял напильник. Если честно сказать, то я восхищаюсь твоей силой воли, покивал я, но мне нужны ответы. Поэтому я сточу тебе один зуб и воткну в нерв вот эту иголку, я поднес к его глазам тонкую иглу, и немного пошевелю ее. Ощущения непередаваемы. Ну, леди Флэрти, подал голос Снейп. Он не может ответить, на нем паралич и силенция. Ой, я выронил иголку и прижал ладони к щекам, что же это я, ай-яй-яй, надеюсь, мистер Уизли, вы простите мне мою оплошность, профессор, верните ему голос на пару минут, чтоб ты сдохла, тварь, тут же заорал Чарли, из его глаз текли кровавые слезы, подпитывая алтарь, сука, а как же сдохнуть ради общего блага, прошипел я, сдавливая глотку Уизли, не нравится? Так нечего было лезть в эти игры. Профессор, силенция, взмахнул тот палочкой. Продолжим, я вытащил из коробочки иглу. Профессор, освободите ему голову. С этими словами я аккуратно ввел иглу под коленную чашечку так, что своим концом она уткнулась в хрящ. Глаза Уизли чуть не вывалились из орбит, вены на горле и лбу вздулись. Рот распахнулся в беззвучном вопле. С громким звуком Чарли опорожнил кишечник. Экскура, взмахнул палочкой Снейп. Спасибо, я выдернул иглу, давая передышку Уизли, проникся, тот бешено закивал головой. Знаешь, Чарли, я погладил его по голове, ты же готовился к Круция, но не угадал, я все делаю по старинке, да и чту закон, Круция, ведь непростительное заклинание, а так я не только закон не нарушу, но еще и алтарь подпитаю твоей болью и кровью, так что, чем больше ты упорствуешь, тем больше энергии идет к моему алтарю. Ладно, это ведь Дамблдор взрастил Волдеморта. Вот, правильный ответ, дождавшись кивка, похвалил я Чарли, а зачем он подставил Поттеров? Игра в вопросы и ответы продолжалась до самого вечера. Пару раз профессор спаивал Уизли восстанавливающее зелье. К концу наших вопросов, Снейп тоже задал десяток. На алтаре лежал практически ничего не соображающий, содрогающийся в конвульсиях, кусок окровавленного мяса. Добив его, мы, очистившись от крови, перешли в гостиную. «Опасно быть вашим врагом, леди», — проговорил Снейп, отпивая из стакана с огневиски. «Даже меня проняло. Зато мы узнали ответы на, практически, все наши вопросы», — ответил я, отпивая сок, «а магией пытать. В этом я еще не спец, сдох бы раньше времени. Да вы обычными предметами сделали так, что темный лорд, по сравнению с вами, ребенок. Ничего личного, я пожал плечами, просто так совпало, что я объявила Уизли кровную месть. Остатки их семейки сдохнут быстро, пытать это отребье, слишком много чести. Я даже рад, что вы не метите на роль темной леди», с ней под ним махом допил остатки, Вальдемар ты рядом не стоял. «Я просто хочу жить спокойно, а политика довольно грязное дело, отнимающее уйму времени», ответил я. «Еще Дамблдора под плинтус загнать надо, и от Блэка обезопаситься». «А Блэк каким боком?» — спросил Снейп. «Как бы не обиделся, что Поттер останется мальчиком, который выжил», — усмехнулся я, «а к этому появится девочка, уничтожившая Вальдеморта. Хотя, время покажет». «Да», — усмехнулся Снейп, «это будет шок у всех. Что с остальными орденцами делать будете?» «Да ничего», — я пожал плечами, «пусть живут, кроме МакГонагал». Ее я обещала убить, за конфуду с родителей. «Она опасный противник», — сказал Снейп. «Я знаю», — кивнул я, «но окружным путем можно прийти к цели быстрее и безопаснее, чем ломиться напрямую. Я заметил, что вы не сторонница прямого пути. А что с другими пленниками?» «Не знаю», — пробормотал я, «а вадить смысла не вижу. Мне они ничего плохого не сделали. На свободе они не по своей вине. Да и с Белой не все так просто. С чего бы это она поперлась Лангбаттомов пытать? Я не знаю», — покачал головой Снейп. «Я у лорда Зельеваром был и в акциях почти не участвовал. Нам пора обратно». Я посмотрел на часы. Отбой через полчаса. Когда мы подходили к воротам Хогвартса, перед нами появился полупрозрачный петух и проговорил голосом Дамблдора: «Северус, срочно навести меня в Мунго». Передав сообщение, он исчез. «Что это было?» — удивился я. «Патронус директора», — скривился Снейп, — «вызывает к себе. А он не донесет, что мы вдвоем были», — поинтересовался я. «Нет», — отмахнулся Снейп, — «он только сообщение передал и все. Теперь думать надо, что Дамблдору говорить, ведь спросит насчет налета на его дом». «Да ничего и не говорите», — пожал плечами я, — «вас он не вызывал, кто куда ходил, вы не в курсе». «Придется», — вздохнул Снейп, — «спокойной ночи». «Удачи», — кивнул я, отбивая ритм на двери гостиной. «Не забудьте рассказать, зачем он вызывал». «Любопытно, все-таки». В спальне, на претензии моего отсутствия, объяснил, что уходил по делам рода и завалился спать. Утром Снейпа на завтраке не было. Чары и трансфигурация прошли спокойно, а в конце зати профессор Моуди попросил меня задержаться. «Садись», — он кивнул мне на кресло, — «рассказывай, что там у вас с Уизли произошло». «Да ничего такого», — я пожал плечами, — «он меня оскорбил и попытался побить, получил сдачу и успокоился». «Ясно. Я давно слежу за тобой». Моуди уставился своим искусственным глазом на меня и, знаешь, глаз, ты не та, за кого себя выдаешь. Не понял я. «Не надо мне строить тут пай, девочку», — наклонившись ко мне, проговорил Моуди, — «ты думаешь, я хищника от овцы не отличу? У тебя взгляд матерого убийцы». «Ну вы тоже, не радугой какаете», — ответил я. «Я Аврор», — парировал он, — «бывший, но Аврор. А тебе бантики-цветочки положены в твоем возрасте, да в куклы играть, а не арсенал на голове таскать. Времена такие, лучше арсенал на голове, чем ромашки снизу охранять». «Времена, в войнушку поиграть захотелось», — прорычал Моуди, — «так посмотри на меня. Вот реальные результаты войны. Тоже хочешь в дуэлях с пожирателями ногу и глаз потерять?» «Да, я не собираюсь проводить дуэли», — скривился я, — «я же девочка. А пожирателям все равно, кто ты». «Конечно, что же еще могло вырасти из семян, посеянных Дамблдором?» — пробормотал я. «Что? При чем тут Альбус?» «При всем», — я наклонился к Аластеру, — «спасибо передайте своему лидеру света за ногу и глаз, ибо это он создал Вальдеморта. Избежавших пожирателей он выпустил». «Не неси чушь, девчонка», — вскочив, навис надо мной Моуди. «Чушь?» — я поднялся и вытащил палочку, — «клянусь своей магией, что сказанное мной правда. Вспышка магии зафиксировала клятву. Люмос, дав полюбоваться ошарашенному Аластеру огоньком, я погасил его. Нокс, что, не ожидали такого от своего лидера? Альбус, Моуди упал в кресло. Благодаря вашему Альбусу убили родителей Гринджер. Он же направил кого-то из ордена убить моих родителей. А еще он хотел отдать меня в жены Рону Уизли. Я тоже сел в кресло, может вспомним, как он засадил без суда Блэка. Он ведь состоял в ордене, Мерлин, пробормотал Моуди. Как же так, а ведь он говорил про возрождение Волдеморта. Не будет возрождения, усмехнулся я. Пока Дамблдор готовил почву для возрождения, я победила Волдеморта на дуэли. Что? Я посмотрел в округлившийся от удивления глаз Моуди. Мне поклясться? Рассказывай. Моуди взял себя в руки и передо мной сидел жесткий профессионал. С самого начала. Ну что же, начал я. Начнем с Гриндевальда, любовника Дамблдора. Моуди только зубами заскрипел, сжав кулаки. Рассказывать? Только это долгий рассказ, а я боюсь опоздать на обед. Хорошо, Моуди с силой потер лицо, иди обедать. После обеда приходи ко мне, я пока переварю новости. Зайду, я поднялся, только не нужно Дамблдору рассказывать о дуэли. Мне не нужно увеличение количества жертв после такой новости. Не учи, пробурчал Моуди, я сначала сам разберусь. Все, после обеда жду. Глава 25. Снейп появился на обеде. На мой вопросительный взгляд, он только скривился и махнул рукой. А я, подумав, решил собрать Снейпа и Спраута Моуди. Им тоже будет интересна та история, которую я собирался рассказать. Да и как свидетель моей дуэли Снейп подходит. А Спраут мой декан и знала мою мать. Поэтому, едва кончился обед, как я подошел к столу преподавателей и тихонько пригласил их зайти к Моуди. А они здесь зачем? Спросил Моуди, едва мы показались на пороге. Профессор Снейп может кое-что подтвердить. Пожал плечами я, профессор Спраут мой декан. Да и просто лень потом повторять историю. Хорошо, проходите, буркнул Моуди, оглядывая своим волшебным глазом коридор. Так, он выхватил палочку и в стену впечатался Рон Уизли, с которого спала мантия-невидимка. Уизли, шпионишь? Небось мантия поттеровская, пробормотал я, но Моуди услышал. Так ты еще и у Поттера мантию украл? Он навис над бледным Роном. Мне ее директор вручил. Воскликнул Уизли, вжимаясь в стену, и приказал следить за глаз. Мантия Поттеров. Моуди внимательно осмотрел мантию. Интересно, откуда она у директора? Я расскажу, пообещал я. Только сначала надо Уизли убрать. И желательно поглубже. Глаз. Рявкнул Моуди. Не хватало еще убийства учеников тут. А то, что семейка Уизли готовилась убить меня, это не считается, едко спросил я. Так, не здесь. Моуди заклятием спеленал Уизли и отлевитировал его к себе в кабинет. Рассаживайтесь. Он запер дверь и повернулся в мою сторону. Начинай. Альбус Дамблдор, победитель темного лорда Гриндевальда. Начал я рассказ, но раньше у них были довольно близкие отношения. И испортились они тогда, когда во время дуэли между друзьями, Дамблдор убил свою сестру. Он, конечно, все свалил на Геллерта, но... Затем их пути расходятся до тех пор, пока под конец войны Дамблдор не узнает, что Гриндевальд владеет бузинной палочкой. А Гриндевальд, практически проиграв, заключает с Дамблдором соглашение, он поддается ему на дуэли и за это ему оставляют жизнь, а Дамблдор становится владельцем бузинной палочки. «Откуда ты это узнала?» – подал голос Моуди. «Расспросите Батильду Бакшет, я пожал плечами». Она тетя Гриндевальда и была свидетелем дружбы Альбуса и Геллерта. А насчет дуэли, Дамблдор стал владельцем палочки и только палочки, а Гриндевальд доживает свои дни в тюрьме, хотя должен быть убит. Хорошо, это ясно, нетерпеливо проговорил Моуди, давай дальше. Что ты говорила про создание Волдеморта? Волдеморт, он же Том Марвелла Риддл, начал я, в приют к нему пришел преподаватель трансфигурации Дамблдор и ввел мальчика в мир магии. Он же принялся растить из него нового темного лорда. Он отказал ему в убежище и отправил ребенка прямо под бомбы. Затем, играя на его страхе смерти, через Слизнарта подкинул информацию о крис-стражах. Риддл сделал крис-страж. Ахнула Спраут. 7. Профессор, ошарашил ее я. Затем, Риддлу было отказано вместе преподавателя. Отказал директор Дипит по наущению Дамблдора. Так, Дамблдор постепенно взращивал нового темного лорда и свою новую победу. Не знаю, что им двигало, Но думаю, Дамблдору нравилось купаться в лучах славы. Но оружие стало слишком сильным и вышло из-под контроля. И на арену вышло пророчество о Поттере. Заодно, ваш орден довольно сильно проредил тех, кто решил остаться нейтральными в этой войне. Ну не суть. Пророчество было озвучено. Незадачливый шпион сыграл свою роль. Я поклонился Снейпу. Вас, профессор, просто использовали. Ибо никто в здравом уме не будет отпускать узнавшего секрет, который, вот ирония, был рассказан в дешевой забегаловке, владельцем которой был родной брат Дамблдора. Затем, когда фигуры были расставлены, мантия изъята у Поттера, пришло время Волдеморта. «Почему именно Поттеры?» – спросил Моуди. Под пророчество подходили и Лонгботтомы. Поттер владел одним из даров смерти, мантией. Я пожал плечами. Так вот, Волдеморт наведался к Поттерам, но что-то пошло не так. Гарри Поттер выжил, став крест-стражем Волдеморта. Спраут, прикрыв ладонью рот, побледнела. Привел Волдеморта в дом Поттеров, Петтигрю, который был пожирателем смерти. И в ряды пожирателей его подтолкнул Дамблдор. И он же внушил Поттеру и Блику мысль сделать хранителем Фиделиуса Петтигрю. Затем, узнав, что случилось, Дамблдор без разбирательств сажает Блика в Азкабан, а Гарри отдает его родственникам Макглам. Как он там жил, вы читали в газетах. Зачем он это сделал? Хрипло спросил Моуди. Он знал, что Волдеморт возродится, ответил Снейп. И он знал, что Поттер, крест-страж, а спрятал его для того, чтобы мальчик вырос забитым, ничего не знающим о магии и своих корнях. Проникся большой признательностью к магическому миру и тому, кто его введет туда. Ну и чтобы никто не определил, что он ходячий крест-страж. Кивнул я, затем должна быть финальная битва, и Волдеморт с Поттером взаимно убивают друг друга. Мир скорбит, чествуя мудрого учителя мальчика, который выжил, а затем погиб, спасая мир. А если бы Блэк остался его опекуном и вырастил бы Поттера, то неизвестно еще, пошел бы Гарри покорно на смерть, вот поэтому Блэка и посадили. Это понятно, кивнул Моуди. Что насчет твоей дуэли? Тут просто. Для начала МакГонагалл отконфудусила моих приемных родителей, дабы они отпустили меня в Хогвартс. А о мире магии я узнала случайно, когда меня пытался похитить Флетчер. Пройдя в Гринготтсе проверку, я узнала свою родословную. Затем самостоятельно занималась 2 месяца до школы. А уже тут, обратила внимание на игры Дамблдора с философским камнем и Квиреллом. Директор принял на работу Квирелла, объяснил Снейп, в котором сидел дух Волдеморта. Он с ума сошел, рявкнул Моуди, одержимого, тем более Волдемортом, привести в школу. Этого никто не знает, ответил я. Подготовившись, я вызвала его на дуэль и победила. Профессор Снейп видел. Это правда? Моуди повернулся к Снейпу. Да, кивнул тот. Я видел растерзанный труп Квирелла и плененный дух Волдеморта. Затем в школу был принят оборотень, продолжил я, а когда его арестовали, Дамблдор освободил пожирателей и натравил их на маглорожденных. Вернее, люди, верные Дамблдору, под обороткой, нападали на маглорожденных под видом пожирателей, а меня должны были принести в жертву Уизли, чтобы снять проклятие со своей семьи. Подтверждаю, кивнул Снейп. Чарли Уизли подробно все рассказал, когда я захватил его в плен. Где он? Прорычал Моуди. Увы, он был не в том состоянии, чтобы оставлять его в живых. Развел руками Снейп. Теперь Уизли мои кровники. Я повернулся к бледному Рону, который в шоке слушал нашу беседу. Я поклялась вырезать всю их семью. Эрика в своем праве, резко ответила Спраут, вскинувшемуся Моуди. Да, кивнул я. Миссис Боунс также сказала, когда была свидетелем моей клятвы. Когда это было? Спросила Спраут. Когда Артур Уизли разместил на каникулах 3 темномагических артефакта в доме моих родителей, пояснил я увидела его выходящим из дома и сразу вызвала Боунс с Аврорами. Ранение Дамблдора твоих рук дело? Спросил Моуди. Да. Как ты смогла проникнуть к нему в кабинет? Как хозяйка Хогвартса? Я поднялся, леди Эрика Эйрин Слизерин. Сделав видимым кольцо леди, я показал его присутствующим. Яйца Мерлина. Моуди откинулся в кресле. Какая-то мелкая девчонка сделала могущественного темного лорда. Куда катится этот мир? Кстати, а где сбежавшие пожиратели? Оборотку варил один Чарли, ответил Снейп. Больше я никого не видел. Где они? Уизли не знал. Я просто пожал плечами. Эрика, ты говорила, что Ридл сделал 7 крест-стражей. Обратилась ко мне Спраут. Да, кивнул я. Один. Поттер уничтожен. Один. Змея-фамильяр Волдеморта. Где-то ползает и 5 я нашла. Что ты намереваешься с ними сделать? Моуди вперил в меня свой глаз, Их надо уничтожить адским пламенем. Буду я еще ценные артефакты уничтожать. Возмутился я. Крест-стражи можно ядом Василиска уничтожить так, чтобы свойства артефактов не пострадали. Где ты возьмешь Василиска? Скептически произнес Моуди. Только адский огонь. У нее есть Василиск Салазара. Тихо ответил Снейп. Моуди и Спраут завороженно помолчали. Потом, покивав, Моуди ответил. Тогда да, может и выгорит. А что это за артефакты? Чаша Хаффлпафф, начал перечислять я, и увидел, как загорелись глаза Спраут. Медальон Слизерина, диадема Равенкла, кольцо Гонтов и дневник Риддла. Профессор, а зачем вас директор вызывал? Обратился я к Снейпу. Просил узнать, кто напал на его дом и что там забрали. Поморщился Снейп. Да, Моуди, именно в его доме и держали сбежавших пожирателей. Уизли тогда раскололся по полной. Он помогал Дамблдору организовывать побег из Азкабана. Как он? Спросила Спраут. Плох, ответил Снейп. Постарел лет на 10. К сентябрю обещают снять воздействие проклятия. Теперь что намереваетесь делать? Моуди посмотрел на нас. Летом окончательно развоплощу Волдеморта, ответил я, и займусь директором. Для начала разрушу до конца его репутацию, а потом, может, в Азкабан его посадит, не знаю еще. Пригласишь меня на окончательное уничтожение Волдеморта? Потребовал Моуди, много он у меня кровушки попил. Пожалуйста, кивнул я, но там все будет банально. Воплотился Авада ловушка, или, если яд не поможет, то воплотился Авада ловушка крест-страж воплотился Авада и так далее. Но нужно найти его змею. Она последний крест-страж. Все равно, я хочу присутствовать. Ладно, засиделись мы с вами. Пора и расходиться, ужин скоро. Еще не все, я кивнул на Уизли. Он все слышал. Обливейт? Спросил Моуди. Аластер? Поморщилась Спраут. Что ты как маленький? Отдай девочке ее цели и успокойся. Или сам хочешь? Я Аврор, а не палач. Взвился Моуди. Бывший Аврор? Усмехнулась Спраут. А у девочки кровная месть. Узнаю молодую поману. «Хорошо», — буркнул Моуди, — «только быстро и не заляпайте мне тут кровью ничего». «А труп куда?» «Куда-куда?» — проворчала Спраут. «Теплицы большие, удобрения надо много. Давай, Эрика, не задерживай, ужинать пора». Вытащив трофейную палочку из волос, я обернулся к Уизли. «Авада Кедавра». Вздрогнув, Уизли обмяк, его глаза застекленили. Глава 26. О шестом Уизли спохватились только к обеду. С Гриффиндора полетели баллы. Старосты лишились своих мест. МакГонагалл орала в гостиной факультета так, что ее голос был слышен на лестнице. Соседи Уизли по комнате получили полгода отработок с Филчем. Но Авроров не вызывали, пропажу Рона объяснили тем, что он ушел гулять в запретный лес. Нашли даже пару свидетелей, которые видели, как он уходил. Про кровную месть помнили все. Постепенно жизнь вошла в нормальную колею, про Уизли скоро забыли. А затем пришла пора экзаменов. Сами экзамены я сдал легко, только попотел на трансфигурации, все-таки объяснение МакГонагалл больше подходит для института, а не для школы. После последнего ужина перед отъездом, ко мне подошел Моуди и напомнил прислать ему сову, когда я буду окончательно развоплощать Волдеморта. Утром, провожать школьников на каникулы не вышла МакГонагалл, ее нигде не могли найти. На вопросительный взгляд Снейпа, я только криво ухмыльнулся, мне просто повезло. Никто не заставлял ее бегать по замку в анимагической форме кошки. Я только подкараулил ее в коридоре и оглушил ступифаим. Затем, недолго думая, скормил Василиску, заодно набрав яду. На другой день, уже дома, я читал утренний пророк со статьей Скиттер. Она вопрошала со страницы газеты, доколе. Доколе так будет продолжаться, директор Хогвартса Дамблдор, после контакта с темномагическим артефактом лежит в Мунго. Его заместитель... Профессор трансфигурации МакГонагалл, сразу после экзаменов, никому ничего не сказав, покидает школу навсегда. Что дальше? Кого Дамблдор примет на работу? Великана? Гриндлоу? Или домовой эльф будет преподавать трансфигурацию? Оборотень на должности профессора уже был. Призрак учит истории, повторяя одно и то же для всех курсов. Может, пора поменять директора? Пока еще не поздно. На другой странице было выступление главы попечительского совета, лорда Малфоя, обеспокоенный падением качества образования в старейшей магической школе Англии. Он обещал, что Дамблдор на днях будет снят с поста директора школы и будет проведен аудит учебных предметов. Министр Фадж вторил Малфою, он тоже обеспокоен, окажет всемерную поддержку в начинаниях попечительского совета. И вообще, Дамблдору, наверное, трудно совмещать сразу три должности: главы Визингамота, председателя Всемирного совета магов и директора школы. Так может стоит Дамблдору оставить столь сложный для него пост, пост директора школы, тем более он уже довольно много ошибок натворил на этом месте. Дамблдору, как ни странно, слова не дали. Свернув и отложив газету в сторону, я, взяв яд Василиска, отправился в защищенный зал проводить эксперимент по уничтожению крест-стражи. Очищение проходило просто, на крест-страж капал несколько капель яда Василиска. На медальон хватило 2 капли яда, а чаша потребовала все 15. После чего, с каким-то мерзким звуком, переходящим в ультразвуковой вой, под предметом расплывалась черная, маслянистая лужица. Затем домовуха удаляла эту гадость, и все начиналось по новой. Очищенные предметы я складывал в специальные защищенные ящички для дальнейшей экспертизы у гоблинов. В момент очистки последнего предмета я вспомнил, что крест-страж из змей Вальдемарт сделал после своего возрождения в 1994 году. Через пару дней каникул сова принесла письмо от Снейпа. Он сообщал, что за снятие метки Малфой готов заплатить до 500 000 галлеонов. Подумав, я решил согласиться и пригласил Снейпа к 12 часам в гости. «Доброе утро, профессор!» Я встретил Снейпа у ворот. «Прошу!» «Доброе утро, леди Слизерин!» Слегка склонил голову в поклоне Снейп. «Чем обязан вашему приглашению?» «Я решила принять предложение лорда Малфоя», — улыбнулся я. 500 000 галлеонов на дороге не валяются, но мне нужно потренироваться в снятии метки. И вы решили, что первым испытуемым буду я? Нет, я покачал головой, первым испытуемым будет кто-то из тех, кто лежит под империя в моем подвале. Вы нужны для выбора этого добровольца. Почему я? Потому что вы их знаете, а мне все равно. Я пожал плечами, и притом, я еще не решила, что с ними делать. Позавтракайте. Мы остановились на пороге столовой. «Если только кофе», — ответил Снейп. «Черри, кофе профессору Снейпу», — приказал я. «Достаточно сложный выбор», — задумчиво произнес Снейп, делая глоток. «Чем чревата ошибка?» «Смертью». Снейп задумался. Он молча пил кофе, делая большие промежутки между маленькими глотками. «Еще подумайте, что делать с теми, кому снимем метку», — прервал я раздумья профессора, когда он допивал вторую чашку. «Ведь просто так их не выпустишь». «Да, леди Слизерин», — поморщился Снейп, — «вы умеете находить проблемы». «Этот выбор еще не проблема», — я нахмурился. «Проблема, вот». Я подал Снейпу выписку из свода законов магической Англии, относящихся к рабству, и комментарий гоблинов. Снейп быстро прочитал это все, мельком посмотрел на меня и принялся читать более вдумчиво, сверяясь с комментариями. Вот он закончил и стеклянными глазами на ошалевшем лице посмотрел на меня. «Черри, подай стаканчик огневиски профессору». Профессор, не глядя, схватил стакан и осушил его одним махом. Черри подлила еще. Снейп также, как воду, выхлебал вторую порцию. На его лицо медленно вернулось нормальное состояние. «Ебический припиздан». Снейп жахнул стаканом об пол так, что осколки разлетелись по всему залу. «Прошу прощения, леди Слизерин, но надеюсь, наша договоренность о снятии метки с меня остается в силе. Я же обещала», — кивнул я. «Хороший, я бы сказала, отличный зельевар всегда пригодится. Ваш альтруизм внушает довольно сильные опасения», — Снейп нахмурился. «С недавних пор я скептически и с опаской отношусь к столь щедрым предложениям. Как бы ни пришлось платить больше». «Никакого альтруизма», — я поморщился, — «чистый расчет. Если я вас освобожу, то мои просьбы вы выполните вне очереди и качественно, а отвечать за раба, ну уж нет». «Вы правы», — передернула Снейпа. «Чтобы освободиться, я бы отдал бы все. Еще виски, только стаканы больше не бейте, если можно», — слегка склонил голову Снейп. «Еще раз прошу прощения, я возмещу стоимость стакана. Просто очень неожиданная информация о метке. А каково было мне, когда гоблины обрадовали о привалившем наследии? А у меня теперь выбор ужесточился». Снейп глотнул из нового стакана. «Ладно, надеюсь, Джаксон меня простит». «Выбрали?» — уточнил я. «Да», — Снейп поставил стакан на стол. «Это Джаксон. Его не так жалко, если что». Джаксон, вытянувшись, лежал на узкой металлической койке в сухой и прохладной камере, похожей на пенал, практически без движения. Магический свет осветил его лысую голову и впалые щеки. Массивная решетка беззвучно распахнулась по отмашке домовухи. «Черри, руку!» Домовуха оголила его предплечье с серой меткой. Прикоснувшись кончиком палочки к метке, я прошипел заученную фразу на парсиланге. «Дипони сум сервус велит, gratias libertas». Метка медленно растворилась, а я перестал чувствовать ближайшую отметку. «Получилось!» Снейп внимательно осмотрел предплечье и произнес несколько заклинаний. «Получилось!» «Угу!» — кивнул я. «И что с ним теперь делать?» «Пусть пока у вас тут лежит», — отмахнулся Снейп и горящими глазами уставился на меня. «Знаете, профессор, я чуть отодвинулся от него, ваш взгляд меня пугает, вы не понимаете», — воскликнул он. «Гребанных 11 лет я грезил об избавлении от этого клейма. С гибелью лорда я уже обнадежился, но метка не исчезла. И тут появляетесь вы, движение палочки и все, конец кошмарам, могу представить», — пробормотал я. «Ладно, пройдемте в гостиную, не тут же столь ли эпохальное событие вершить, да я готов хоть где избавиться от нее», — возбужденно проговорил Снейп. «Это вы», — отрезал я, — «а я хочу провести первое избавление от метки в более приличных условиях». «Первое», — удивился профессор, — «а Джаксон?» «Джаксон не считается», — я помотал головой, — «это учебное избавление, мало ли что могло произойти». «Хорошо», — сдался Снейп, — «где ваша гостиная?» В гостиной я предложил ему закатать рукав и в последний раз полюбоваться на метку. «Ну уж нет», — передернула Снейпа, — «я не хочу больше ее видеть». «Хозяин-барин», — пожав плечами, я коснулся кончиком палочки метки, «Дипони сум сервус велит, gratias libertas». Снейп побледнел, пошатнулся и упал на колени, схватившись за предплечье. «Мерлин», — выдохнул он сквозь зубы, как будто бы живьем кожу содрали. Он медленно убрал руку и впился взглядом в чистую кожу. «Свобода», — прошептал он. Затем сделал пару пассов палочкой над своим предплечьем. «Я свободен», — вскочив на ноги, заорал Снейп, обводя комнату шальным взглядом. Затем схватил меня в охапку и закружил по комнате, крича: «Я свободен, свободен». Вот он пришел в себя, поставил меня на пол и, сделав шаг назад, отвесил поклон. «Леди Слизерин, я ваш должник, не хотите выпить?» Я помотал головой, приходя в себя от такого кружения. «Я сегодня напьюсь», — пробормотал радостный Снейп. «Давайте выпьем, все-таки этому телу много не выпить». Стакан огневиски после бутылки шампанского был явно лишним. Последнее, что я помнил, перед тем, как отрубиться, это как мы сидели в обнимку со Снейпом и я говорил, заплетающимся языком: «Знаешь, Сев, вот сейчас мы допьем эту бутылку, я с кем-нибудь подерусь, затем сниму какую-нибудь недотрогу и трахну ее». «Эри», — Снейп выронил стакан с огневиски, — «но ты же девочка». «Да, вот дерьмо», — ответил я, и свет в глазах погас. «Снимаю метку раба, даю свободу». Глава 27. Утро ознаменовалось сухостью во рту, головной болью и дикими раздражающими звуками. С трудом открыв глаза, обнаружил себя лежащим на кровати в спальне, рядом с храпящим Снейпом. «Твою мать!» Подскочив и скривившись от прострела в голове, я лихорадочно ощупал себя. «Так, блузка, мятая юбка и, самое главное, трусы на месте. Фу-у-у!» Оглядел внимательно комнату, моя скомканная мантия валяется на полу, Снейп спит одетый, пара пустых бутылок возле кровати. «Пронесло, моя голова!» — простонал я, обхватив голову руками, чтоб я еще раз смешивал. «Да никогда!» Рядом завозился Снейп, что-то нашаривая на полу. Вот он приоткрыл один глаз и, страдальчески сморщившись, протянул мне флакон. «Выпей, поможет». Я скептически понюхал жидкость, потом, зажмурившись, одним глотком опустошил флакон. Зелье ледяным комом прокатилось по пищеводу и огнем взорвалось в желудке, практически мгновенно убирая головную боль и плохое самочувствие. «Что это такое было?» Я покатал флакон по ладони. «Сварил вчера антипохмельное зелье». С трудом усевшись, профессор опустошил другой флакон. «Уф, полегчало. Это моя личная разработка. Когда это вы умудрились сварить его?» — удивился я. «Ну как когда?» — усмехнулся Снейп. «Ты вырубилась, а мне пришла мысль, что на утро будет довольно плохо. Пришлось искать зельеварню, твоя домовуха проводила туда и стояла над душой, пока я варил. Потом я перенес тебя на кровать, и в таком состоянии сварил зелье. Мастерство не пропьешь», — гордо приосанился Снейп. «Точно русские в родстве были», — пробормотал я. «Хозяйка Эрика, в комнате появилась Черри, завтрак готов». «Профессор, я посмотрел на Снейпа, сначала бы привести себя в порядок», он потер лицо, «а потом и позавтракаем». «Черри, отведи профессора Снейпа в гостевую ванную», — приказал я. Через полчаса, приведя себя в порядок, мы сидели за столом. Ирландский завтрак, приготовленный домовиками, был хорош, самое то, чтобы восстановить силы и привести себя в норму после вчерашнего. Затем профессор задумчиво пил кофе. Я наслаждался апельсиновым соком. «Да, леди Слизерин», — Снейп подставил чашку и посмотрел на меня. «После того, что было вчера, я просто обязан на вас жениться». «Бля, я подавился соком, что такого было вчера?» — нервно спросил я, прислушиваясь к своим ощущениям. «Ну как же», — откинулся на спинку стула Снейп. «Сначала была совместная пьянка, затем мы вместе спали. Мы просто спали, а не, неважно», — отмахнулся Снейп. «Спали мы просто или не спали, это никому не интересно, скажут. Скажут, что раз вдвоем провели ночь, то, мать, я оглянулся вокруг, так ведь никто не знает». «Кто знает, профессор, мне 12 лет, и что, сначала помолвка, а затем, в 14, свадьба». «Не-не-не», я замотал головой, я пошутил, рассмеялся Снейп, «но неужели мысль о замужестве столь паническая, или я вам не нравлюсь, хороши шуточки». Я облегченно выдохнул и расслабился. «Нравитесь, не нравитесь, не в этом дело. А в чем?» — заинтересовался Снейп. «Как бы вам сказать, я больше по девочкам». «А», — покивал головой профессор, «ничего, с возрастом это пройдет». «Не пройдет», — мрачно подумал я на это очень надеюсь. «Кстати, на полном серьезе, кого бы вы взяли в мужья?» — спросил Снейп, беря чашку в руки. «Как насчет Малфоя?» «Так он женат», я непонимающе посмотрел на Снейпа. «Я имею в виду младшего Малфоя», — пояснил тот, «Драка, а не Люциуса». «Отпадает», — проговорил я, «мы же чисто гипотетически решаем». «Да», — кивнул Снейп, «почему отпадает? На мне два рода», — я показал два пальца, «Флэрти и Слизерин. Это надо два ребенка, верно?» «О, дьявол, два раза рожать, верно», — подтвердил Снейп. «Да что вы так сокрушаетесь? Родите нормально». «Ничего в этом страшного нет». «Ну да, не вам же рожать», — скривился я, «да, к детям. Если, я повторяю, если Драка будет моим мужем, то детей нужно три». Я показал три пальца, а так как родовое проклятие Малфоев, это один ребенок, то как быть? «Мда», — задумался профессор, потирая лоб, «верно, Малфои отпадают». «Профессор, а чего это вы так о Малфое печетесь? Крестнику помочь хотел», — улыбнулся он, «но, видно, не судьба». «Угу», — скептически покивал я, «небось старший просил обстановку разведать?» «Нет», — отрицательно качнул головой Снейп, «он вообще не в курсе вас». «Да, что ему сообщить насчет метки?» «Сниму я метку, вот только где это сделать?» «У гоблинов, можно и там, если не хотите у себя», — ответил Снейп, «можно у Малфоя в Маноре, у него там замечательные белые павлины, заодно и поговорить можно будет спокойно». «Как союзник, Малфой дорого стоит, у нас все дорого стоят, один Моуди». «Моуди», — отмахнулся Снейп, «Моуди параноик и прямолинеен как рельса, а Малфой политик. И если бы не метка, кто знает, кто бы сейчас министром Англии был, а уж в интригах он собаку съел. Вот как бы он потом нас не съел», — пробормотал я. «Правда, устранить его легко будет». «Не съест», — прервал меня Снейп, «во-первых, вы друг другу полезны будете, а во-вторых, я с него обед возьму, перед тем, как метку снять, а вдвоем вы всю Англию под себя подомните. Нужна мне эта Англия». «Вижу, что почти согласны», — усмехнулся Снейп, «к Малфою». «Какой Малфой?» Я встрепенулся, «в этом, мне еще маникюр нужен и прическа, надо же впечатление произвести, у вас по одежке встречают». «Хорошо», — поднялся из-за стола Снейп, «я по делам, вы приводите себя в порядок и к 5 часам я зайду». «Успеете?» «Успею», — пообещал я. Парадная мантия была куплена на косой аллее в магазине Твилфит Титоттинг, обошелся этот кусок тряпки в 500 галлеонов. Зато прическа и маникюр были сделаны в Макгловском Лондоне. Нижнее белье и парадная одежда были куплены там же, дешевле и по качеству лучше. Прическа и услуги профессионального визажиста сделали меня практически неузнаваемой. Снейп, когда прибыл, молча рассматривал меня минут 5. «Я готов ждать 2 года», — проговорил он с легким поклоном. «Вы великолепно выглядите, и если вас не смущает разница в возрасте, хватит издеваться». Я нахмурился, «я же уже говорила, что я...» «Да-да», — кивнул Снейп, «я помню, вы предпочитаете девочек, но...» «Кстати, позвольте представиться, лорд Северус Тобиас Принц. «Поздравляю», — протянул я. «Приняли род?» «Да», — ответил он, — «меня не изгоняли и из гобелена не выжигали, так что все прошло успешно». «Малфой знает?» «Нет», — усмехнулся Снейп, вернее принц, — «вот и узнает. Возьмитесь за этот стержень, через минуту мы переместимся в Малфой Манор. Как вас представить?» «Леди Слизерин», — улыбнулся я, — «за Флэрти слишком кровавый след тянется». Нас телепортировала в большой, богато украшенный потолочной лепниной, холл, где ожидал Малфой с женой и сыном. «Мистер Снейп», — начал было Малфой, но Северус прервал его. «Лорд Принц, о, тебя можно поздравить?» — восхитился Малфой. «Наконец-то, все прошло нормально, Северус», — улыбнулась нарцисса. «Ты не представишь нам свою очаровательную спутницу, лорд Малфой, леди Малфой, наследник», — по очереди кивнув присутствующим, приосанился принц. «Позвольте представить вам леди Слизерин». Я полюбовался отвисшими челюстями Малфоев. К их чести, пришли в себя они быстро.